Алло. Алло. Я тебе дам, блядь, алло, ёбаная. Алло, Валюш. Алло. Алло. Пошёл нахуй. Валь, это я, Машка. Нахуй ты сдалась? Я звоню по поводу квартиры. А? Я звоню по поводу объявления на квартиру. Чего, блядь? Я звоню по поводу продажи квартиры. Да что ты? Да. Да. Квартирка захотела? Да. Хуй тебе! Я ее хозяйка. Да что ты, блядь? Да. Хуй на! Да. Квартирку. Пиздорванка, я тебя уебу, блядь, сука, такую тебе квартиру. Квартиру давай. Пришибу, сука. Квартиру давай. Прирежу, блядь, финским ножом. Квартиру. Финским ножом приебу. Хуй тебе. Квартиру. Вот хуй, хуй, хуй, блядь, помечтай, ебаный в рот. На, хуй тебе. Квартиру. Хуй тебе. Моя квартира. Хуй тебе! Квартиру! Ай! Ой! Квартиру! Сейчас, блядь, спущусь, покажу тебе квартиру топором по башке! А я кислоту приготовила!